Денис попросил секретаршу принести чай с лимоном. Надо было успокоиться и начать размышлять снова, проанализировать каждый день, прожитый им в Ницце. И чем больше он размышлял, тем все больше и больше склонялся к мысли, уже не новой, что его явно с кем-то перепутали. Его бизнес был стабилен, строительная компания, владельцем которой он являлся, занимала прочное и надежное место среди других, не менее крупных компаний, дорогу он никому не перебегал, споров ни с кем не было, поэтому и проблем с этой стороны быть не должно. Его личная жизнь в последнее время и вовсе была прозрачной, скучной и неинтересной. Оскорбленных или обиженных девушек, которые могли бы затеять какую-нибудь страшную женскую месть, тоже не имелось. Друзья, с которыми он проводил время, были надежными, преданными, в этом он тоже не сомневался. Да и завистников у него, как ему казалось, не имелось. Он спокойно жил, работал и никому не мешал, никого не дразнил, не конфликтовал. С родственниками тоже все сложилось, слава богу, многим он помогал, причем реально, давал денег, устраивал на работу. «Вот ваш чай, Денис Евгеньевич», секретарша, пухлая зрелая блондинка в строгом сером костюме и белой шелковой блузке, заботливая и милая, с приятной улыбкой и веселыми глазами, поставила перед Денисом поднос с чаем. «Может, приготовить бутерброды?» «Нет, Ирина Ивановна, спасибо. Знаете, вы можете уже идти, я же помню, сегодня день рождения вашей дочери, и вам нужно быть дома пораньше. Спасибо, удивительно, что вы за всеми вашими проблемами и делами вспомнили обо мне». Она хотела было уже удалиться, как вдруг ее взгляд скользнул по разложенным по столу фотографиям с изображением испанцев. Брови ее нахмурились, она задержала свой взгляд на снимке с Габриэль Пилар Консепсьон и подняла глаза на Дениса. Она явно хотела что-то спросить, даже рот, как показалось Денису, открыла, но снова закрыла и невольно пожала плечами. «Ирина Ивановна, Денис Евгеньевич, вы извините, конечно, просто все это как-то странно. Ну, хорошо, я пойду, не стану вам мешать». Она уже направилась к выходу, как Денис окликнул ее. «Ирина Ивановна, вам знакома эта девушка?» «Думаю, что да». Она с готовностью вернулась к столу. «Это же Надя». Денис вспыхнул, дожил, или совсем потерял память. Даже его секретарша знает больше, чем он сам. «Надя? Какая Надя? Она что, работает у нас?» Догадался наконец он. «Это же наша уборщица. Она убирает в вашем кабинете, приемной, в коридоре на нашем этаже. Надя Трипова». И тут он вспомнил. Девушка, которую он как-то застал, вернувшись поздно вечером в свой офис за документами. Он видел ее всего-то несколько минут. Открыв дверь, ведущую в длинный коридор, по сторонам которого располагались кабинеты главного бухгалтера, экономиста и юридического отдела, он быстрым шагом направился в сторону своего, и в это самое время из приемной вышла девушка. Она явно не рассчитывала никого увидеть в это позднее время, было половина одиннадцатого вечера, поэтому, заметив быстро приближавшегося к ней директора, испугалась, наверное, или просто от неожиданности уронила на пол все, что держала в руках, папку с рисунками, которые сразу же разлетелись по красной ковровой дорожке. Рядом с сухим и каким-то твердым звуком приземлился коричневый кожаный рюкзак, который тут же открылся и оттуда показалось все его содержимое, стеклянная баночка с остатками супа и кипятильник. Он вдруг вспомнил, что сказал ей тогда, этой девушке, что вы здесь делаете, кто вы, я здесь убираю. Потом вдруг она, быстро поднимая с пола рисунки, пробормотала, просто у меня комната маленькая, а здесь же все равно никого нет, вот я и рисую. «Извините меня, пожалуйста, вот откуда эти ассоциации. Девушка, рисующая углем или карандашом, запах супа или щей. Как же интересно все-таки устроен человеческий мозг. Он же ему подсказывал еще там, в Ницце, где и при каких обстоятельствах он мог видеть эту девушку. Ирина Ивановна, это девушка, Надя Трипова. Кто она, кто ее принял на работу, чем она еще занимается, кроме того, что убирается здесь. Надя, она хорошая девушка. Очень талантливая, художница, самостоятельная, независимая такая. Я просто знаю, что к ней набивался в приятели один из наших юристов, Шитов, думаю, что предлагал ей свое покровительство. Ирина Ивановна, откуда вам все известно? Я же ваш секретарь, я все должна знать. Она снова улыбнулась. Но если честно, то мне девчонки из бухгалтерии рассказали. Он попросил эту Надю нарисовать его портрет, карандашом, и она нарисовала. Буквально за несколько минут он заплатил ей, Между прочим, хотя она сначала не хотела деньги брать, но потом, как мне рассказали, передумала, сказала что-то вроде, что ей нужно за комнату заплатить, и взяла деньги у Шитова. А что она делала в моем кабинете с рисунками? Думаю, она занимается здесь, когда все уходят, когда никого нет, не думаю, что это такое уж большое преступление. Денис вдруг представил себе, как эта Надя Трипова, оставшись одна на этаже, запирается и сначала долго и утомительно все пылесосит, протирает паркет, вытирает всюду пыль, а потом, управившись с работой, принимается за любимое дело, рисует, порисует, потом сделает перерыв, подогреет себе суп в банке, поест, попьет чаю и снова рисует. Постойте, а что она рисует? Она что, дома не может? Вроде бы у нее там обстановка не позволяет. Она же в коммуналке комнату снимает, вероятно, там такие соседи. Я точно не знаю, никто не знает, но девушка она интересная, я соглашусь с вами. Ирина Ивановна бросила многозначительный взгляд на фотографии, но это не она, поспешил объяснить ей Денис. Это другая девушка, она вообще не русская, просто мне тоже показалось, что я ее где-то видел, а где, долгое время вспомнить не мог, и вдруг вы только что мне подсказали. Да, она удивительным образом похожа на нашу Надю Трипову. Да, на самом деле, интересно, и кто же эта девушка? Она испанка, ее зовут Солидат, я познакомился с ней в Ницце. Надо же, какие бывают похожие люди. Она до сих пор у нас работает? Ну да, и вчера работала, и позавчера, я не в курсе. Вы хотите с ней увидеться, поговорить? Если хотите, я пришлю к вам начальницу отдела кадров, Валентину Викторовну. Да, если можно. Хорошо, Ирина Ивановна снова пожала плечами, пробормотала что-то и быстрым шагом, цокая каблучками по паркету, поспешила к выходу. На сегодня вы свободны, сказал ей вслед Денис. И пожалуйста, Ирина Ивановна, никому ни слова о нашем разговоре. Да-да, конечно. Через несколько минут в кабинет робко вошла Валентина Викторовна, молодящаяся женщина в коротком белом летнем платье. «Валентина Викторовна, прошу вас, присядьте. Скажите мне, пожалуйста, у нас работает такая Надежда Трипова, Надя?» «Да, работает. Она уборщица, убирает целый этаж и приемную, ваш кабинет и комнату отдыха. Она работала здесь последнюю неделю, вы видели ее?» «Я лично не видела, но уборка производилась, это точно. А как это можно выяснить? Я могу ей позвонить или связаться с Людой Валеевой, которая убирает третий этаж и моет лестницы. Вот она точно может сказать. Вы же понимаете, что уборщицы приходят после того, как все помещения уже свободны для уборки, когда все уходят. Пожалуйста, свяжитесь с кем угодно, только скажите мне, работала эта Трипова последнюю неделю или нет. Что-нибудь случилось? У вас пропали деньги? Хорошо, хорошо, я все поняла. Сейчас же позвоню. Но не проще ли позвонить самой Триповой и спросить ее, работала она или нет? Странно, но эта мысль ему почему-то не пришла в голову. Сообщите мне номера телефонов и Триповой, и Валеевой, бросил он в раздражении. И идите уже, извините. Валентина Викторовна, явно обиженная на его тон, почти выбежала из кабинета. Через несколько минут она прислала ему на почтовый ящик письмо с номерами телефонов уборщиц. Денис сначала позвонил Валеевой. Понимал, что поступает как последний идиот, что ему, генеральному директору, не пристало опускаться до звонка уборщицы, но уж больно хотелось выяснить правду. «Люда, добрый день, это Денис Евгеньевич Дунаев. Скажите, Люда, вы были последние 7 дней на работе, убирали этаж, мыли лестницы?» Сначала была тишина. Видимо, девушка переваривала услышанное, потом заикающимся голосом ответила, что да, работала, спросила, не случилось ли чего. А ваша коллега, Трипова Надежда, тоже работала? Нет. Снова последовала пауза. Но что в этом особенного? Она попросила меня поработать за нее, и я сделала все так, как она говорила. Даже воду в аквариуме в комнате отдыха поменяла. У меня ни одна рыбка не погибла, и растения все протирала, эти огромные монстеры. Что случилось, Денис Евгеньевич? Что я натворила? Все в порядке, Людмила. Значит, Надежда Трипова на работу не приходила. А почему? Что с ней случилось? Она сказала, что у нее была срочная работа. Вы поймите, она же не прирожденная уборщица вроде меня. Это я ничего в жизни не умею делать. А Надя, она художница, она работает по контракту с одним издательством, иллюстрирует книгу. Ей просто надо было закончить работу, вот и все. Что, у нее из-за этого будут неприятности? Нет-нет, спасибо, все нормально. Было бы даже хорошо, если бы вы с ней на эту тему не говорили, не передавали наш разговор. Всего хорошего, Люда. Он позвонил Валентине Викторовне. Пришлите мне срочно адрес Триповой, заодно и ее паспортные данные. И через пару минут на экране появился адрес. Цветной бульвар, неплохо. Может, и коммуналка, зато в самом центре Москвы. Вот сейчас он приедет по этому адресу, увидит эту самую Трипову, покажет ей фотографии и спросит, зачем она за ним следила и что ей вообще от него нужно. Конечно, у него есть своя служба безопасности, и он мог бы поехать к Триповой с каким-нибудь из своих людей, но не смешно ли это будет, чего ему бояться? Его осенила блестящая, как ему показалось, идея. Он вызвал к себе начальника службы безопасности и попросил выяснить, не покидала ли Москву Трипова Надежда Васильевна. В случае, если покидала и у него будут на руках доказательства, вот тогда ему будет о чем поговорить с этой уборщицей-художницей. Конечно, очень хотелось позвонить Земцовой, но он был уверен, что ее пока еще нет в Москве. Не хотелось беспокоить по пустякам, да и трусом показаться тоже. Пока что он сам сделает все, что в его силах, попытается разобраться, какая связь между Триповой и его отпуском в Ницце, и только потом, когда у него будут на руках доказательства того, что это действительно Надя Трипова изображала из себя испанку на Лазурном берегу, вот тогда можно будет сначала попытаться у нее самой выяснить, зачем ей это было нужно, или кто заставил, или же обратиться за помощью к Юле Земцовой. Быть может, это Лариса, откуда-то знающая Трипову, попросила Надю проследить за женихом. А может, дело куда серьезнее, чем может показаться. Ведь и тогда, перед тем, как начались первые угрозы от неизвестного человека и стали пропадать крупные суммы денег, он жил относительно спокойно и ничего не подозревал. Страшно вспомнить, что он тогда пережил, узнав, что этот неизвестный, который чуть не довел его до банкротства и инфаркта, был его родным братом. А вдруг и сейчас против него готовит заговор кто-то из его самого близкого окружения, самый близкий друг. Стоп, близкий друг, Вадим Климов. Со дня на день он должен вернуться из отпуска. Как Денису доложили, Вадим решил провести недельку в Венеции, пижонище. Наверняка поехал туда вместе с Олей Франк. Венеция, романтика. Не иначе как Вадим надумал жениться на красивой и тихой, как ночное озеро, Олечке. Про ночное озеро, это придумал, конечно, сам Вадим, влюбленный в Олю по уши, буквально ослепленный ее красотой. И вот как представить, что такой человек, как Вадим, светловолосый, нежный, умный и преданный, с которым так много всего пережито, вдруг копает под Дениса. Вадим, его зам, правая рука. Говорят, что самые близкие люди и есть самые опасные предатели. Сколько историй он слышал на эту тему. Родные братья, сестры, даже отец против сына, жена против мужа. Как же деньги портят людей. И все равно, представить себе Вадима в образе злодея у него не получалось. Тем не менее где-то в глубине души он нащупал клавишу «сохранить» и сохранил. Присмотреться к Вадиму. Начальник службы безопасности позвонил и сообщил, что 3 июня из Москвы в Ниццу рейсом авиакомпании Austrian Airlines вылетела пассажирка Трипова Надежда Васильевна, 1988 года рождения. Номер паспорта прилагался. Невероятно, но это был номер паспорта той самой Надежды Триповой, уборщицы, которая убиралась в его офисе. Полный абсурд. Девушка, которую он видел в Ницце, была увешана дорогими украшениями и благоухала, как роза. Она не могла до этого вот так просто мыть полы в его кабинете и вытирать пыль. Это разные девушки. Хотя, и тут он подумал, что все могло случиться совсем не так, как ему показалось в самом начале. Может, до поездки в Ниццу она и была бедной художницей, подрабатывающей уборщицей, а потом встретилась с Аркадием Тришкиным, состоятельным господином, который осчастливил ее, приодел и взял с собой на Лазурный берег. И не уволилась она по простой причине, решила подстраховаться на всякий случай и сохранить за собой место работы, хотя разве можно назвать стоящей работой то, чем она занимается, с пылесосом в руках. А вдруг этот Тришкин ненадолго, поэтому и обратилась с просьбой поработать за нее Людмилу Валееву. Может, все так и было, и пусть себе живет с Тришкиным и радуется жизни. Но только зачем им было тогда болтать на испанском и следить за ним, за Денисом, на Цветной бульвар, сказал он водителю, и побыстрее. 6. Вот, выпейте воды и давайте все по порядку. Итак, следователь прокуратуры Игорь Левин, устроившись за столом, достал блокнот и приготовился писать. Все это происходило в тесной кухне квартиры, принадлежащей Александру Сырову, человеку, труп которого час тому назад обнаружила под кроватью его родная сестра, Екатерина Сырова. Девушка была бледная, дрожала всем телом. Ей явно требовалась медицинская помощь. Однако именно сейчас, находясь в этом состоянии, она могла сообщить обо всем том, что произошло в этой квартире. «Мы с моим другом, Толиком, приехали сюда, зная, что Саши нет дома. Я точно знала, что он должен был улететь в Ниццу. Мы с ним беседовали незадолго до этого. В Ниццу? Отдыхать? Не знаю. Наверное. Чем занимался ваш брат? Он, программист, работал в одной фирме. Честно говоря, я мало что знаю о его работе. Он хорошо зарабатывал? Не думаю. Были у него, конечно, кое-какие заработки помимо его основной работы». Катя судорожно схватила стакан с водой и сделала несколько глотков, при этом зубы ее стучали о край стакана. «Он компьютеры ремонтировал. Часто ваш брат совершал такие поездки? На Лазурный берег? Нет, но иногда все-таки где-то бывал. Он покупал дешевые горящие туры, он был легким на подъем», — она залилась слезами. «Итак, вы пришли с вашим приятелем Толиком сюда, в эту квартиру. Зачем? Понимаете, я живу с родителями. Постоянный контроль, но мы уже взрослые. У Толика тоже родители, не квартиру же нам снимать для встреч. Вот я и решила, что никому не будет плохо от того, что мы проведем эту ночь в квартире моего брата. Тем более, что его точно не должно было быть дома». «Понятно. И что дальше?» Катя, кутаясь в черный мужской махровый халат, вдруг поняла, что под ним она голая. Даже зажмурилась от стыда. «Мы разделись уже. Скажу сразу, мы немного выпили в клубе. Нам было хорошо, весело». Она бросила взгляд на прикрытую дверь кухни, за которой, в нескольких метрах от нее, сидел и ждал допроса белый от страха Анатолий, и почувствовала прилив тошноты. «Я не помню, кто первый сказал, что пахнет, что отвратительно пахнет. Мы не сразу заметили». Левин хорошо представил себе картину, как эти двое, сгорая от желания, раздевались, как бросились на кровати, как ядовитый запах, льющийся из-под кровати, где лежало завернутое в полиэтилен тело Катиного брата, отравил их страсть, как вмиг отрезвил, привел в чувство. «Ваш брат, Катя, жил один?» «Да, один. Он был малообщительный, хотя довольно симпатичный. Что же, у него и девушки не было?» «Не знаю, я ни разу не видела». «Скажите, вот вы осмотрели комнату. У брата что-нибудь пропало? Денег я не нашла, но я и не знаю, где он их хранил. Но вы же понимаете, он должен был отправиться в Ниццу. Не думаю, что он держал деньги наличными. Скорее всего, все средства у него были на банковских картах. Он и мне советовал тоже держать их в банке или на карте. В кухне, в пустой сахарнице, вон в той», — она указала на фарфоровую треснутую сахарницу в розочках, — «лежит 3000 рублей. А компьютер? Вот уж в компьютерах я точно ничего не понимаю. Но это самое ценное, что было у него дома, да и в его жизни тоже. Уверена, что все свои деньги, какие только у него появлялись, он тратил на компьютер, все чего-то докупал, устанавливал. Думаю, вы понимаете, что этот компьютер нам придется забрать, чтобы изучить, поработать над ним». «Да-да, конечно, без проблем. Господи, Сашка», — завыла она. «И так в жизни ничего хорошего не было, одна сплошная работа, ни личной жизни, ни семьи, ни детей. Хотя ему было уже 27, не представляю даже, кто и за что мог его убить. А как он, кстати, был убит? Ему проломили голову. А чем? Предположительно, молотком, который нашли вместе с телом, завернутым в целлофан. А этот целлофан, скажите, он был здесь, в квартире, вы не знаете?» «Не знаю, слишком большой кусок. Это же не упаковка какая, его явно покупали, он же совсем новый», — ответила Катя. Она говорила чистую правду. Полиэтилен был явно куплен преступником, который тщательно готовился к убийству. Главным для Левина было определить мотив преступления. Кто и за что убил скромного компьютерщика? Вариантов, как всегда, было много. Сыров бывал в квартирах своих клиентов, которым ремонтировал компьютеры, и мог случайно что-то увидеть или услышать, и за это его могли убить как свидетеля. Возможно, у него все же была личная жизнь, о которой его сестре ничего не известно, но которая могла послужить мотивом для сведения счетов, ревности. Он мог кому-то задолжать деньги. Конечно, сама квартира могла бы подсказать, какая здесь произошла драма, что такого могло случиться в жизни простого компьютерщика, за что его могли убить. Но результатов экспертизы придется подождать. А так даже при тщательном осмотре было ясно, что Сыров жил один, что ни одна девушка не оставила здесь своих видимых следов, ни зубной щетки, ни духов или расчески, ничего такого, что могло бы свидетельствовать об обратном. Возможно, кто-то здесь и наследил, знакомые ли, друзья, убийца, но пока что о них не было ничего известно. Левин приказал запаковать постель, на которой спал Сыров, чтобы выяснить, нет ли на ней биологических следов женщины. Взяты были на экспертизу записная книжка Сырова, документы, кассовые чеки. У него была барсетка. Вдруг вспомнила Катя. В ней он держал свой кошелек, проездной, какие-то записки, документы. Нет ни барсетки, ни телефона. А машины у него не было. Что вы, какая машина? Она замахала руками. Говорю же, в его жизни была только одна машина, вот эта. И она указала на одиноко стоящий на столике осиротевший компьютер. Беседа с Анатолием не дала вообще ничего. Он находился в каком-то ступоре, и Левин подумал, что теперь ему не скоро захочется любви. Да и Катя, к сожалению, будет теперь ассоциироваться у него с этой квартирой, этими ужасными запахами, видом разложившегося трупа. Удивительно, как это они сразу не почувствовали этот запах. Хотя с того момента, как они вошли в квартиру, и до того, как легли в постель, прошло всего несколько минут. Труп был очень хорошо завернут в полиэтилен, упакован в несколько слоев. Стоп, полиэтилен. Неплохо было бы, конечно, выяснить, где и когда он был куплен. Но сейчас июнь, дачники до сих пор докупают полиэтилен для парников. Во всяком случае, мама Левина, страстная любительница цветов, совсем недавно докупала полиэтилен, чтобы посеять турецкую гвоздику. Она сказала, что она должна взойти к концу лета, а цвести будет только на следующий год. Да и как вычислить тот магазин, где его покупали, если преступник не оставил магазинный чек? Левин был уверен, что на полиэтилене нет ни одного отпечатка пальцев, что преступник действовал в перчатках. Если он не идиот, конечно. Он снова пригласил Катю. «Скажите, когда вы видели вашего брата последний раз?» «Точно не помню. Мы с ним разговаривали по телефону. У меня своя жизнь, у него своя. В Москве большие расстояния, мы все работаем, и свободного времени остается не так уж и много. Ясно. Думаю, что и родители ваши тоже мало что о нем знают. Так, да, это так, к сожалению. Он редко их навещал. Тогда давайте еще раз вспомним, как, в каких выражениях, с каким подтекстом он говорил вам о Ницце. Да просто сказал, что хочет отдохнуть, что давно не был в Ницце. Вот как даже, давно не был в Ницце. Значит, он бывал там прежде. Что ж, и это тоже проверим. Да, отдохнул парень в Ницце. Как же, Ницце. А что, если его убили, чтобы он не полетел туда? Вечером у Левина уже была кое-какая информация по Сырову. Да, он действительно 3 июня должен был вылететь из Москвы в Ниццу рейсом авиакомпании Austrian Airlines, но в списке пассажиров этого рейса его не было. Тело пролежало, получается, 3 дня под кроватью в квартире. И только благодаря тому, что оно было плотно завернуто в полиэтилен, пахло не так сильно, как если бы лежало неупакованным. Зная номер телефона Сырова, Левин заказал распечатку его звонков. Но и здесь информации было не густо. Практически все звонки его были адресованы коллеге по работе, Виталию Малышеву, программисту фирмы Fagot Free Center. Остальные звонки, и входящие, и исходящие, надо было изучать. Левин сам поехал в конце рабочего дня в фирму Fagot Free Center, нашел Виталия Малышева и, сообщив об убийстве Сырова, узнал, что фирма занимается программированием для иностранных заказчиков, но сотрудникам-программистам платит мало, вот им и приходится подрабатывать ремонтом компьютеров. Просмотрев распечатки звонков Сырова, Малышев, достав свои записи в блокноте, сообщил, что это номера телефонов левых клиентов, то есть как раз тех людей, которые пользуются услугами Сырова и его самого, Малышева. Причем это номера телефонов начальников компьютерных отделов различных фирм, а не частных лиц. Они разговаривали на лестнице, Малышев, худой носатый парень с мрачным неулыбчивым лицом, казался задумчивым. «Вы говорите, Сашку убили. Но за что? Он же был совершенно не опасный человек. То есть, у него не было и просто не могло быть врагов. Он больше всего на свете любил свою работу и делал ее блестяще. Да, конечно, его злило, что нам так мало платят, поэтому брался за любую подработку. И брал недорого, говорил, что у людей и так денег нет. Словом, добрейшей души был человек. Ума не приложу, за что и, главное, кто мог его убить. Он никогда и ни с кем не конфликтовал, поверьте мне. У него была девушка, спросил Левин. Вот чего не знаю, того не знаю. Знаете, он мало о себе рассказывал. Я знал только, что у него есть сестра Катя, которую он очень любил. Он мечтал накопить денег и купить ей квартиру. А как же так получилось, что у него есть квартира, а у сестры нет? Я тоже спрашивал его, и он сказал мне, что все дело в воспитании, что у родителей есть деньги и что они могли бы Кате купить жилье, но она еще молодая, будет мужиков водить, ну и разное такое. Сашка еще удивлялся, говорил, что если уж кто захочет водить мужиков, то найдет способ. Короче, полная ерунда. Накопить денег на квартиру, и это представлялось ему реальным. Он хотел свою продать, купить себе где-нибудь в спальном районе, а на разницу плюс какие-то сбережения купить тоже в спальном, для Кати. Но это, конечно, были пока что только разговоры, мечты. Его очень устраивало, что квартира у него в центре, что работа неподалеку, что клиенты тоже поблизости находятся. Да и вообще, он очень любил свою квартиру, и я понимал, что мечты – это одно, а реальная жизнь – другое. Он часто путешествовал, а да, он часто куда-нибудь мотался, брал горящие дешевые путевки, путешествовал налегке, и вообще изобретал такие маршруты и способы путешествий, чтобы это обходилось ему дешевле. Знаю, что иногда ездил, как говорится, дикарем один, но готовился к поездке. Связывался по интернету с людьми, которые знакомили его с семьями, готовыми принять его на неделю-другую, завязывал знакомство. Саша говорил, что останавливаться в какой-нибудь семье и дешевле, и полезнее в плане изучения языков. Вот такой был Саша Сыров. Тихий, скромный, любознательный, талантливый. Мне на самом деле жаль, что его убили. Вы говорите, проломили голову. Но за что, кому он мог перейти дорогу? На следующий день утром Левин снова вернулся в квартиру Сырова. Информация, которую он получил от специалистов, изучавших компьютер Сырова, заставила его проверить еще одну из версий, связанных с его профессиональной деятельностью. Оказалось, что компьютер, который находился в квартире Сырова в день обнаружения трупа, был просто бутафорией, пустой коробкой, из которого вынесли весь мозг. Это могло означать только одно: убийца позаботился о том, чтобы никто не узнал, чем жил, дышал и интересовался Саша. Значит, было все-таки в жизни этого Тихони, большого любителя путешествий, нечто такое, что мешало кому-то жить. Или узнал чего лишнее, или переписывался с кем-то, кто не хотел, чтобы об этом знали. Поди сейчас догадайся, что было у него в голове, когда он собирал свой рюкзачок в дорогу. Выяснить, где, в какой туристической фирме он заказывал билет до Ниццы, пока не удалось, но это было вопросом времени. Но, учитывая информацию, полученную от людей, которые были знакомы с Сыровым, можно было предположить, что Ницца должна была стать еще одним пунктом его одиночных странствий по свету. Не самый плохой пункт, надо сказать. Левин бродил по квартире, в которой, несмотря на то, что сестрица успела все прибрать и вымыть, стоял сладковато-ядовитый запашок смерти. Спартанская обстановка, все строго, чисто, аккуратно. Он был педант, этот Саша Сыров. На стенах купленные явно с рук, на крымском валу, милые акварели, пейзажи, натюрморты. И лишь над письменным столом карандашный портрет, зарисовка самого Саши, выполненный человеком явно талантливым. Левин снял застекленный портрет, внимательно изучил. Маленькая подпись в правом нижнем углу работы, Н. Трипова. Что ж, это уже кое-что. Конечно, это могла быть просто девушка-художница с Арбата, а может, знакомая. На столе среди кипы разного рода принтерных распечаток, от туристических маршрутов до специальных профессиональных текстов, связанных с программированием, одна обратила на себя особое внимание Левина. Торговая компания «Синий лев» приглашает на работу художника-иллюстратора. Требования: мужчина-женщина, гражданство РФ, опыт работы в области создания иллюстраций, мультперсонажей, отличный рисунок от руки обязательно, умение работать в графических программах, желательно владение программами по работе с трехмерными изображениями, наличие портфолио обязательно. Он тотчас набрал номер Кати Сыровой. «Скажите, Катя, ваш брат умел рисовать?» «Нет, не умел». «А что, Может, он подыскивал место работы какому-нибудь своему знакомому или знакомой. Вам ничего об этом не известно? К сожалению, нет. А вот портрет, который висит над его столом. Вы не знаете, кто и при каких обстоятельствах его нарисовал. Кажется, кто-то на улице, какой-то художник или художница. Здесь написано Н. Трипова. Нет, не знаю, я никогда не слышала эту фамилию. Закончив осмотр квартиры, Левин вышел, запер ее, снова опечатал и позвонил в соседнюю дверь. Женщина в фартуке, явно готовящая ужин, поскольку из глубины квартиры доносились запахи жареной рыбы, узнав, кто он и чем занимается, пригласила его войти. «Хотите холодного компоту?» В жаркой, душной кухне ему было приятно разглядывать тарелочки на стенах, коллекцию хохломской деревянной посуды, бросать голодные взгляды на сковородку с шипящими в ней большими кусками рыбы. Холодный клубничный компот приятно утолил жажду. Женщина сама принялась рассказывать о своем соседе. В сущности, ее рассказ мало чем отличался от всего того, что Левин уже знал о Сырове. Тихий, спокойный, работящий молодой мужчина. Безо всякой надежды Левин задал вопрос о его личной жизни, и тут, к его радости, женщина сказала: «Ну да, была у него одна девушка. Правда, бывала она здесь редко, я, во всяком случае, видела ее всего лишь 2-3 раза. Простая, очень скромно одетая и какая-то зачуханная, понимаете? Вот есть такие девушки, которым даже если дать денег, они не смогут прилично одеться. Вот и она из таких. Видно, что красавица от природы, но волосы не мытые, брюки какие-то не по размеру. Жуть. Думаю, что она приходила к нему по делам. В руках какие-то папки с документами или рисунками. Может, она художница? Может, и художница. Странная какая-то. Точно художница. И знаете почему? Потому что у нее пальцы были черные и оранжевые, словно не отмылись. Я еще подумала тогда, и чего это она с грязными руками ходит. И вот теперь вы сказали, что она, может быть, художница, и я подумала, точно. Когда они приходили, в квартире было тихо. В смысле, они не ругались, не кричали? Нет-нет, что вы. Трудно себе вообще представить, чтобы Саша на кого-то кричал. Он был тихий человек, мирный. Не то что мой муж. Вот мой муж постоянно на меня кричит. На меня, на детей. Нервный очень. Что вы хотите, каменщик? У него работа тяжелая, нервная. Но я на него не обижаюсь. Он все равно хороший. А вот Саша был не такой. Я еще думала, повезет же какой-нибудь девушке, которая выйдет за него замуж. Когда вы последний раз видели эту девушку? Несколько дней тому назад. Может, неделю. Не помню. Понимаете, нам сейчас все важно знать, с кем Сыров встречался, какие были у него знакомые. Пока что нам о нем неизвестно вообще ничего. Поэтому у меня к вам, Татьяна, просьба. Вот моя визитка. Если вдруг вы увидите ту девушку, постарайтесь ее остановить, разговориться с ней, выяснить, как ее зовут. Спросите, не художница ли она. Если она не знает, что Саша погиб, сообщите ей об этом осторожно и посмотрите на ее реакцию. Думаю, вы поймете, кем ей приходился Саша, простым ли знакомым или возлюбленным. Хорошо, хорошо, я все поняла. Если увижу, сделаю все так, как вы сказали. Спасибо за компот, очень вкусный, главное, холодный. А может, рыбки? Это зеркальный карп, у меня много. Нет-нет, спасибо большое. И Левин, мысленно съев всю рыбу из сковородки, покинул гостеприимный дом. 7. Денис вышел из машины на Цветном бульваре, как раз напротив булочной, от которой исходил запах свежесмолотого кофе. Этот аромат напомнил ему Ниццу, завтраки на открытых террасах ресторанов, улыбку Юли. Нет, все-таки не зря он ее тогда встретил, и вообще, все, что происходит в жизни, не случайность. Вот только бы разобраться теперь, зачем судьба подкинула ему эту загадку со странной девушкой, которая оказалась похожей на его подружку с Ибицы, и на уборщицу Трипову. Он сказал водителю, чтобы тот подождал его в машине. Он не хотел, чтобы кто-то еще, помимо его секретарши, знал, зачем он приехал сюда. Снаружи эти старые дома выглядели довольно прилично, внутри же, со двора, он знал это еще со школьных времен, когда навещал здесь свою старую учительницу. Они представляли собой темную, дурно пахнущую изнанку городской архитектуры, мрачноватые дворики, образованные грязно-желтыми или оранжевыми стенами домов, мусорные баки с жирными крысами, бомжи на лавках. Он довольно быстро нашел нужный ему дом, вошел в прохладный, гулкий подъезд, спугнув маленького рыжего котенка на лестнице, поднялся на третий этаж и остановился перед высокой массивной дверью, обитой выкрашенным коричневой краской дерматином. Конечно, вот они, так и не ставшие еще антикварными таблички-кнопочки с едва просвечивающими через мутный пластик буквами-фамилиями жильцов. Поляковы, Б. Штиман и Ганина, В. и т.д. Коммунальная квартира. Замечательно. Это здесь проживает пропитанная солнцем Ибица или ароматом кофе ресторана Негриска Габриэль Пилар Филомена Трипова, вскруживший ему голову призрак, настоящая Фата Моргана. Он нажал на первую попавшуюся кнопку, даже не взглянув на фамилию. Раздался довольно громкий и какой-то тревожный звонок. Потом наступила тишина. Он позвонил еще раз. Послышались какие-то голоса, шаги, дверь открылась, и он увидел невысокого, в майке, вспотевшего мужчину лет 60. Розовую лысину его прикрывали желтоватые, явно крашеные волосы. На курносом носу, являющемся центром его недовольного лица, держались маленькие очки в черной тонкой оправе. Тонкие малиновые губы блестели от жира. Его явно отвлекли от трапезы. «Здравствуйте! Здесь живет Надежда Трипова?» «Да, здесь. Проходите», и он довольно вежливо, слегка склоняясь своим маленьким упитанным телом, пропустил Дениса в просторную захламленную переднюю. «Третья дверь направо. Думаю, что она ждет вас. Вы ведь из издательства?» Только теперь Денис понял, что в квартире пахнет жареной курицей с чесноком. «Вы извините за беспокойство», — проговорил он и решительно двинулся вдоль коридора к указанной двери. Остановился, постучал. «Входите». Услышал он женский голос и взялся за ручку двери. Открыл. Большая комната была залита золотым полуденным солнцем. Старый продавленный диван, древнее, покрытое малиновым плюшем кресло, большой круглый стол, заваленный бумагой, рисунками, коробками с красками, мелками, баночками с водой и кистями. Запах мыла, духов и скипидара. Так пахнет в мастерской художника, куда заглянула молоденькая, пахнущая как цветок девушка. Возле распахнутого окна с развивающимися прозрачными занавесками на венском стуле сидела девушка и красила ногти на ногах. Это была Габриэль собственной персоной, за плечами не хватало разве что цветной картинки с видами Ибицы. Судя по всему, она только что приняла душ или ванну. Лицо ее сияло чистотой, маленький нос блестел, солнце играло на длинных ресницах. На кончиках мокрых тяжелых волос бриллиантами сверкали капли воды. Потрясающей красоты девушка. На ней была голубая мужская рубаха, слегка прикрывающая бедра и позволяющая любоваться стройными длинными, незагорелыми ногами. Прекрасная чера. Она повернула голову в сторону гостя, и брови ее взлетели вверх в удивлении. Кто это? Она хлопала длинными ресницами и качала головой, силясь, вероятно, вспомнить, кто бы это мог ее навестить. Наконец, пожав в бессилии плечами, спросила: «Вы кто? А вы меня не узнаете?» И тут она, сообразив, что раздета, вскочила и метнулась за деревянную резную ширму, прошуршала там несколько секунд и вернулась в широких домашних штанах. «Садитесь, раз пришли», она снова пожала плечами, мол, «что ж с тобой, с таким непрошенным гостем, поделаешь», и подвинула Денису стул. «Вы из издательства?» На всякий случай спросила она, хотя выражение ее лица указывало на то, что она и сама не верит в это предположение. «Да нет же, мы встречались с вами несколько дней тому назад совершенно в другой стране». «Чего-чего?» Она распахнула свои глаза еще больше. «В другой стране?» И расхохоталась. Схватилась за живот, согнулась пополам. «Ух, давно так не смеялась. Вы что? Да я в жизни нигде не была». «Ну и сказали. Я же чувствую, что вы меня с кем-то спутали». «Нет-нет, мы с вами нигде прежде не сталкивались. Хотя ваше лицо кажется мне знакомым». Она не злилась, напротив, ее, похоже, забавляла эта ситуация. «Но, постойте, если вы говорите, что видели меня в другой стране. Кстати, где именно?» «Во Франции», — мрачным голосом ответил Денис, почему-то именно этой предполагавший, что девушка будет открещиваться и от Ибицы, и от Ниццы. «В Ницце. А еще раньше, на Ибице». «Где? На Ибице? Постойте-ка, что-то такое вспоминаю. Кажется, в Москве есть такое заведение, ресторан. Может, я там и была, да только уже не помню». «Нет-нет, я имею в виду остров в Средиземном море. Это курорт такой со знаменитыми танцполами». Он пристально вглядывался в ее лицо, и чем дольше он на нее смотрел, чем больше и больше убеждался в том, что там, в Ницце, он видел именно ее. Ведь она же со своим спутником сидела совсем близко от него, а потому он мог разглядеть даже форму ушной раковины Пилар Солидат. Сейчас она по волшебству взмахнет рукой, и запястья ее обовьют золотые массивные браслеты, в ушах засверкают драгоценным блеском бриллианты, тело прямо на глазах Дениса покроется нежно-золотистым загаром, и белоснежная улыбка осветит лицо молоденькой капризной содержанки. Стоп, улыбка действительно чудесная, и зубы тоже. Она или нет? Послушайте, что вам от меня нужно? Если вы не из издательства, то кто вы и зачем вдруг вздумали разыгрывать меня? С тех пор, как сгорела моя мастерская, а вместе с ней все мои работы и сбережения, я 100 лет не была ни выбиться, ни где бы то ни было. Это прежде я могла себе позволить расслабиться в Дягилеве, когда он еще существовал. Потом мы с друзьями бывали с Раю, Масте, но теперь, когда со мной все это случилось, все как-то не очень-то хотят со мной общаться. Но это вам не интересно, я думаю. Вы поэтому моете полы в моем кабинете? Тихо спросил он, не сводя с нее взгляда. Щеки ее вспыхнули. Господи, ну надо же. Она прикрыла рот рукой, словно сказала что-то нехорошее. Простите меня, как же я это вас сразу не узнала? Вы ведь господин Дунаев, наш шеф, директор, бог. А я все это время ломаю голову, где я сама могла прежде видеть вас. Ну конечно, мы столкнулись, кажется, один раз, когда я выходила из вашего кабинета, где работала, уронила еще сумку. Так стыдно было, чувствовала себя ну прямо как воровка. Только я не поняла, зачем вы придумали про эту Ибицу, вернее, Ниццу. Вы же прекрасно знаете, что я не могу позволить себе такие поездки. Вы лжете мне, Надя. Но почему? Да потому, что я точно знаю, что гражданка Трипова Надежда Васильевна 3 июня этого года вылетела рейсом Москва-Ницца. Вы прилетели в Ниццу в тот же день, что и я, и поселились в отеле Негриска, самом дорогом отеле. У меня даже снимки ваши есть. Вы были не одна, с вами был один человек, который вам очень неприятен. Денис Евгеньевич, что вы такое говорите? Вы вообще в своем уме? Не была я ни в какой Ницце, и парня у меня такого нет, тем более который мне неприятен. Да у меня вообще сейчас никакого парня нет. Вы и на работе не появлялись, я это точно знаю, проверял. Вместо вас на этаже убиралась ваша подружка или коллега, Людмила Валеева. Послушайте, это ваше, конечно, дело, где проводить отпуск и с кем, в какой стране отдыхать и в какой гостинице останавливаться. Но у меня есть к вам вопросы. Надежда смотрела на него, как смотрит на сумасшедших, со страхом и любопытством. Вопросы, и что это за вопросы? Первое, зачем вы скрываете от меня факт вашей поездки? И второе, кто поручил вам следить за мной? Вы хотя бы слышите себя? Протянула она разочарованным голосом. Денис Евгеньевич, хотя давайте сначала так, сейчас я сварю кофе, мы посидим, и вы расскажете все по порядку, потому что все то, что вы рассказали мне сейчас, сильно смахивает на бред и вызывает во мне чувство обиды. Вот так, Денису ничего не оставалось, как согласиться и дождаться, пока Надя сварит где-то там, в глубине большой, набитой, как ему казалось, невидимыми людьми квартиры, кофе. Ему даже страшно было себе представить, как выглядит кухня, в которой стоит несколько плит, столы, стулья, варится какое-то варево, что-то жарится, булькает. Надя вернулась довольно быстро с маленьким подносом в руках, на котором стоял маленький кувшин с горячим кофе, чашки и сахар. Пока ее не было, он с интересом разглядывал разложенные на столе наброски. Судя по всему, это были эскизы и иллюстрации к детским сказкам. Талантливо, подумал он и в какой-то момент почувствовал себя не очень-то уютно в этой комнате, куда он явился для того, чтобы обвинить хозяйку, чтобы высказать ей свои подозрения. «Вот, пожалуйста, если хотите, я принесу вам молоко», — сказала Надя, лучезарно улыбаясь. «Итак, давайте начнем с самого начала». И Денис рассказал ей о том, что он каждый год, в начале июня, отправляется в Ниццу, отдохнуть ото всех и вся, что всегда ездит только один, что на этот раз даже невесту свою не взял, поскольку считает, что имеет право на личное пространство. «Представьте, это личное пространство я отвоевал сам у себя», — заявил он с гордостью. «Хорошо», — терпеливо заметила девушка. «Что дальше?» Он принялся рассказывать о том, где и при каких обстоятельствах он видел ее, Надю Трипову, в Ницце. В каких ресторанах, гостинице, на набережной. Вспомнил про цветочное мороженое, ресторан, где подавали теплый хлеб с оливковым маслом. Надя сидела, слушала, отпивая маленькими глотками кофе, и чувствовалось, что она недоумевает, завидует, грустит. «Вы так вкусно все это рассказываете, Денис Евгеньевич», — вздохнула она, — «и вы говорите, что это была я, с каким-то мужчиной. На вас был килограмм золота, бриллианты. Вы выглядели весьма состоятельной барышней. Может, поэтому вы на меня и запали, из-за золота», — улыбнулась она. «А что вы скажете, если я расскажу вам, как все было на самом деле?» «Расскажите», — пробормотал он растерянно. «Я с трудом нашла работу иллюстратора в одном издательстве, и все эти дни, что вы загорали в Ницце и ели цветочное мороженое, глазея по сторонам на разодетых в пух и прах барышень, работала как вол. Когда соседи не буйствовали, работала дома, а когда невозможно было находиться с ними в одной квартире, здесь живут две пьющих семьи, брала с собой работу и располагалась прямо на улице, на траве. К примеру, 2 дня я провела в ботаническом саду, взяла плед, бумагу, краски, и работала, и спала, и обедала бутербродами с колбасой. Понимаете, я должна была сделать эти рисунки к определенной дате. Я и Люду поэтому попросила поработать за меня у вас в офисе, чтобы вовремя сдать свою работу. И как, сдали? Да, если не верите, можете проверить. Она схватила какой-то листок со стола и быстро начеркала на нем номер телефона. Вот, это заведующая отделом детской литературы в издательстве «Пиноккио». Ее зовут Ирина Борисовна. Денис хотел что-то сказать, но Трипова не позволила ему этого сделать, перебив. «И вот вы приезжаете в Москву, наотдыхавшись, набравшись сил, перебирая в памяти все картинки вашего приятного времяпрепровождения, и вдруг в какой-то момент понимаете, что девушка, которая зацепила вас в Ницце, удивительным образом похожа на уборщицу из вашего офиса. Вы узнаете ее адрес, приезжаете и начинаете мне тут парить мозги. Придумываете, что вы якобы обладаете сведениями о том, что ваша уборщица 3 июня вылетела из Москвы в Ниццу. Послушайте, что вам от меня нужно. Вы понимаете, что я никуда не вылетала. А может, у вас есть сестра-близнец?» Вдруг осенила Дениса. «Она взяла ваш паспорт и полетела в Ниццу. Да, специально, чтобы следить за вами. Да, а это ничего, что мне неизвестно ни о какой сестре-близняшке. Я одна у мамы. И что теперь? Или, может, вы хотели таким вот странным образом познакомиться со мной? После всех ваших рафинированных девиц, светских львиц, вам захотелось попробовать завести интрижку с бедной художницей, вернее, уборщицей, но это были вы, точно вы, Надя. И мне очень жаль, что вы не желаете говорить мне правду. Спасибо за кофе. Думаю, что вам просто необходимо все хорошенько обдумать и принять правильное решение». «Какое еще решение?» — вдруг взвилась она. «Может, хватит? Как вам не стыдно? Говорю же вам, я все эти дни была в Москве, я работала. Пойдите в издательство, поговорите с редактором. Я не знаю, что вам еще сказать. Еще я недавно устроилась в одну торговую компанию, «Синий лев» называется. Буду подрабатывать на рекламе. И там можете тоже спросить, работаю я или нет. Они тоже заказали мне серию рисунков на тему купальников. Послушайте, чертовщина какая-то получается. Ладно, вы говорите, что девушка с моим именем и фамилией вылетела 3 июня в Ниццу. Так, а вернулась-то она когда?» Денис судорожно достал из кармана смятый листок и пробежал по нему глазами. До этого момента эта информация его почему-то не интересовала. «Вот, пожалуйста, 7 июня 2011 года, гражданка Трипова Надежда Васильевна, паспорт номер». «Ну-ка, ну-ка», — оживилась Надя, — «покажите мне ее паспортные данные. Может, все дело в том, что понравившаяся вам девушка была просто моей однофамилицей». Она выхватила из рук Дениса листок, внимательно просмотрела номер паспорта, нахмурилась. «Ну, что скажете? Ваши данные, хотя можете не отвечать, я и так знаю, что ваши. У меня же есть все ваши координаты, мне в отделе кадров дали. Да ерунда все это. И плюньте в лицо тому, кто вам доставил эту информацию. Вот что я вам скажу. А теперь уходите. Все, я устала. Мне надоело вам доказывать, что я не верблюд. Я устала. Паспорт покажите, а, и вот тогда уже все точно встанет на свои места. Если вам угодно, то пожалуйста, мне не трудно». Надежда поднялась, подошла к большой кожаной потертой сумке, открыла ее и достала оттуда паспорт. Не глядя, протянула Денису. Денис открыл паспорт, положил на стол, рядом, свой листок с записями. Волосы у него на голове зашевелились. Номер паспорта полностью совпадал с тем, что сообщила ему Валентина Викторовна, начальник отдела кадров. Но самое удивительное заключалось в том, что паспорт был проштампован. Шенгенская виза сроком на 3 месяца, и штампы пересечения границ в аэропортах России и Франции. «Мама дорогая», — услышал он над самым ухом. «Это как же, 8, что-то ты сегодня какой-то задумчивый», — ласково, поглаживая по плечу Дениса, прошептала не менее задумчивая и находящаяся в легком шоке Лариса. Главное для нее было не подавать виду, что она чем-то озабочена. Лена, после того как Лариса пересказала ей разговор с неизвестной женщиной, пригрозившей, что если Лара не бросит Дениса, то у ее отца станет больше проблем, посоветовала ей вести себя со своим женихом как можно ласковее, то есть сделать вид, что она на самом деле очень соскучилась. «У тебя все хорошо, как отдохнул?» Конечно, ей было неприятно, что лежащий с ней рядом мужчина вместо того, чтобы наброситься на нее, ведь столько времени не виделись, молчит и смотрит в потолок. Но и демонстрировать свое разочарование и обиду тоже не имела права, во всяком случае, пока. Это противоречило ее плану. Вот выйдет за него замуж, тогда и получит право вести себя естественно. После ужина в ресторане, который сразу не задался, поскольку Денис казался рассеянным и было видно, что мысли его заняты чем-то важным, серьезным, они приехали к нему домой, по очереди приняли душ и легли в постель. Лара положила голову ему на плечо и замерла в ожидании страстных объятий. Но время шло. Денис не спал. Он лежал с открытыми глазами, и чувствовалось, что он где-то далеко. Может, оставил кого в Ницце, познакомился с женщиной, влюбился и теперь не знал, как рассказать об этом Ларисе. Но тогда мог бы сразу все объяснить, еще там, в ресторане. Зачем было вести к себе, ложиться вместе в кровать? Может, он действовал так по инерции, или сначала решил проверить свои чувства в объятиях невесты? Светлая и даже какая-то веселая мысль промелькнула, раскрасив скучный и тяжелый в эмоциональном плане вечер. Какое счастье, что она не любит его. Как было бы невыносимо и горько, если бы он вел себя вот так же по отношению к ней, влюбленной в него безумно, отчаянно. Она бы страдала и, скорее всего, не могла бы так хорошо себя контролировать, как сейчас. Она бы не выдержала, разрыдалась у него на плече, заскулила бы, что он ее не любит, что она это чувствует, что больше так не может, что подозревает, что у него другая. Она сгорала бы от ревности и в бессилии попыталась бы даже устроить настоящий скандал. Сказано было бы много лишних и страшных слов, после которых она потеряла бы его уже навсегда. А так, она покорно лежала на его плече и старалась не шевелиться, чтобы не потревожить его мысли. «Как ты думаешь», — вдруг сказал он, не поворачивая головы, «если у человека есть, предположим, брат или сестра-близнец, они должны знать о существовании друг друга». Уф, ее сразу же отпустило. Значит, все его мысли занимала не какая-то там красотка из Ниццы, нет, он думал о чем-то другом, и теперь уже даже и не важно о чем. Она решила подключиться к его размышлениям, точнее, проникнуть в них, разговорить его. Близнецы. Если ребенка не украли в роддоме, если мать не продала его и все в таком духе, то есть если малыши воспитывались вместе, в одной семье, то, безусловно, они знают о существовании друг друга. Думаю, ты и без меня это отлично понимаешь. Если же факт рождения второго ребенка был скрыт по каким-то причинам или если малышей разделили в младенческом возрасте и они оказались в разных семьях, то, пожалуй, они друг о друге ничего не знают, если, конечно, судьба не сведет их вместе. Столько сериалов сняли на эту тему. Близнецы – благодатная почва для разных историй. Ее так и подмывало спросить, почему его заинтересовала тема близнецов, но она и здесь сдержалась, решив, что если он сам захочет, то расскажет. Сейчас ей важно было не показаться, не дай бог, навязчивой. Она понимала, что ведет себя неестественно. Но если вести себя естественно, то разрыв неминуем. Уж себя-то она знала. «Да, ты права, историй может быть много», — вздохнул Денис. «И все они похожи друг на друга, как эти же близнецы. То есть, к примеру, у тебя есть сестра, вернее, у меня есть брат-близнец. Денис, это была бы настоящая катастрофа в случае, если бы вы не были знакомы», — воскликнула она, поддавшись эмоциям и представляя себе последствия этой ситуации. «В смысле, а то, что вместо тебя в Ниццу, к примеру, легко бы проскочил в самолет твой братец, украл бы твой паспорт, пусть даже взял на время, приехал бы», — расфантазировалась она, — «в аэропорт раньше тебя, зарегистрировался». «Ну, конечно, при наличии билета и твоего паспорта. Но тогда он должен был быть вхож в мой дом. Ему достаточно проникнуть в твой кабинет, когда ты, скажем, отлучишься оттуда ненадолго. Но это я так, гипотетически. Конечно, в твою квартиру простой смертный вот так запросто не проникнет. Но ситуации бывают различные. В сущности, он мог бы просто-напросто прийти к тебе в офис, когда тебя там нет, причем он сам мог так устроить, чтобы ты в это время был далеко от работы, ну и все остальное дело техники. Он приходит к тебе, секретарша думает, что это ты, а потому ничего не подозревает. В это время твой брат входит к тебе в кабинет и, если твои документы, предположим, в столе и билет тоже. Словом, все это довольно просто проделать, если твой брат, человек с фантазией, решительный, обладает авантюрного склада умом. Вот и вся история. И вдруг она испугалась того, что сказала. А что, если все так и произошло и кто-то, похожий на Дениса, украл у него деньги или документы? А она тут разошлась, расфантазировалась, причинила ему боль. «Денис, надеюсь, с тобой ничего подобного не произошло?» — сочувственным голосом спросила она, прижимаясь к нему. «Нет-нет, Лара, все в порядке». И тут, очнувшись, словно только что заметил ее, тряхнул головой, повернулся к ней, сгреб ее в охапку и поцеловал. «Ты извини меня, что-то я задумался не по делу, и ты лежишь себе, тихая, как мышка, молчишь. Лариса, я тебя не узнаю, ты соскучилась или нет?» Он улыбнулся, еще раз поцеловал ее, и руки его заскользили по ее обнаженному телу. Он еще плотнее прижался к ней. «Ты извини меня, просто сегодня был такой тяжелый день». Она ждала, что и он тоже скажет ей, что соскучился, что ему было грустно и одиноко там, в Ницце, что он сожалеет, что отправился туда один. Но ничего подобного не совершилось. Позже, лежа в объятиях Дениса, Лариса спрашивала себя, все ли мужчины после удовлетворения страсти становятся безразличными к своим женщинам, и сама же отвечала на этот вопрос, учитывая опыт с другими своими любовниками, да, практически все. Значит ли это, что то, что происходит между мужчиной и женщиной в постели, не любовь, а элементарный, древний как мир акт, и что к нему нужно относиться так же легко, не заморачиваясь, как то делает большинство мужчин? Или все же существуют другие, более нежные и настоящие отношения, о каких Лариса знала лишь по рассказам подруг да по книжкам и фильмам? Денис уже начал похрапывать слегка, отвернувшись от нее, когда она, не выдержав, вдруг сказала ему в спину: «Мне баба одна позвонила, между прочим». Ноздри у нее раздувались от злости. Захотелось одеться в пижаму, укутаться в простыню. «Что?» Храп прекратился. «Ты что-то сказала или мне приснилось, Ларочка?» «Говорю, что мне сегодня позвонила одна баба, девица, женщина, я не знаю, голос был молодой, и сказала мне, что я должна в самое ближайшее время с тобой расстаться, иначе у папы будут проблемы, слышишь? Как ты думаешь, кто бы это мог быть?» Но в ответ она услышала лишь сладкое посапывание, переходящее в крепкий мужской храп. Разозлившись, она выскользнула из постели, набросила на себя халат Дениса. Собственных вещей здесь пока еще не было, не считая каких-то мелочей, и вышла из спальни, заперлась на кухне, достала из буфета бутылку коньяка и плеснула себе в рюмку, проглотила, подошла к окну и собиралась уже позвонить Лене, как телефон, словно почувствовав это, сам ожил, замурлыкал в руке, и снова, номер не определился. «Лариса, ты что, не поняла, что я тебе сказала? А вы ты кто? Может, мне в полицию обратиться? Там-то твой номер быстро определят, сука. Будешь мне еще угрожать. А ты позвони своему папочке и спроси, куда исчезли с его счетов денежки. Приблизительно месяц тому назад. Влип он по полной программе, вот что я тебе скажу. Деньги ему, конечно, никто не вернет, но без них ему будет трудновато расплатиться, сама знаешь с кем. Чего ты от меня хочешь, Дениса?» Таков был ответ, после чего телефон отключили. «Может, — подумала она, — разбудить Дениса и все ему рассказать. У него серьезная строительная компания, с мощной системой безопасности. Если они постараются, то смогут определить, откуда был этот звонок, и вычислит эту суку». Лариса налила себе еще коньяка, достала лимон, порезала его, посыпала сахаром. Щеки ее пылали. Что делать, рассказать Денису или нет? Она позвонила Елене, рассказала о том, как прошел вечер, о своих ощущениях, страхах, разочарованиях, о звонке неизвестной женщины. Лена, которую она разбудила, терпеливо выслушала ее. «Главное, не паникуй», — сказала она сонным голосом. «Пока что ты действуешь правильно. Не лезь в бутылку, не провоцируй скандал, не высказывай ему свои упреки, что он холоден с тобой, что, вместо того, чтобы быть с тобой ласковым, он думает о чем-то своем. Мы все равно мужиков никогда не поймем. Они, инопланетяне, понимаешь, и те принципы мышления и мировосприятия, которые заложены в нас, в женщинах, сильно отличаются от мужских понятий. Они живут в своем мире, вот так-то вот. Но у тебя цель, выйти за него замуж. Вот и старайся ему угодить во всем, будь паинькой, кошечкой, Лена. Но как же, ты думаешь, он такой идиот и ничего не поймет? А ты никогда не задавала себя вопрос, зачем вообще он с тобой встречается, говорит о замужестве? Во всяком случае, говорил, ну, думаю, что я ему нравлюсь. У меня и внешность подходящая, и возраст, я из хорошей семьи. Словом, я каким-то образом подхожу ему в жены, понимаешь, по многим пунктам, если точнее сказать. Вот и я тоже так думаю. Поэтому ты должна использовать все свои пункты, достоинства для того, чтобы окрутить его. Лена, а если я почувствую, что я ему разонравилась и он хочет от меня избавиться? Или он сам скажет мне, что у нас нет будущего? Говоря эти слова, она напряглась и почувствовала, как ком подступил к горлу. Пусть она и не любила Дениса, но узнать, что ты нежеланна, что тебя не хотят, да еще и говорят об этом чуть ли не открытым текстом, это всегда больно. А причина? Причина та же, по которой он не пожелал взять меня с собой в Ниццу. Лена какое-то время молчала, обдумывая ответ. Мы с тобой уже говорили на эту тему. Он никогда не брал с собой никого в Ниццу, как если бы это была деловая поездка, командировка, понимаешь? Значит, это надо воспринимать именно так. Понимаешь, тогда всем будет легко и ясно. Больше того, Лара, в дальнейшем ты сможешь использовать его Ниццу в своих собственных целях, когда тебе, к примеру, захочется поехать куда-нибудь без него, в тот же Лондон, к примеру. А вдруг у тебя к тому времени появится любовник, с которым ты хотела бы провести недельку-другую, вот ты и воспользуешься своим козырем и проведешь с ним все эти золотые денечки. Ну как, ты все поняла, все равно мне как-то неспокойно. «Послушай, если бы Денис был к тебе равнодушен, он бы не привез тебя к себе, ты не провела бы с ним эту ночь. Ведь если мужик не хочет, то он сделает все, чтобы этого не было. Думаю, ты становишься слишком мнительной. Подумаешь», — задумался он. «Ну и что с того? Лена, а что делать с этими звонками? Насколько серьезны могут быть эти угрозы? Пока что не обращай на них внимания. Потерпи, она себя должна каким-то реальным образом проявить». Вот тогда и посмотрим, а вдруг эта девица, которая названивает мне, как-то связана с Головиным. Понимаешь, если бы до этих звонков с твоим отцом ничего не произошло и он не оказался бы на грани разорения, тогда можно было бы испугаться и даже позвонить отцу, рассказать ему об этом. А так, он и без того на грани разорения, что еще ему может угрожать. Хотя эта особа, как я понимаю, в курсе твоих семейных проблем, знакома с твоим отцом. Очень все это странно. Может обратиться в полицию, пусть они занимаются вычислением этих звонков, или же найти частного детектива, который занялся бы этим вопросом. Хорошо, я подумаю. Но, знаешь, мне становится уже не по себе, когда мне кто-то звонит. Я стала вздрагивать, и мысли разные в голову лезут. А ты не бойся ничего. Просто представь себе, что где-то в Москве живет девушка, которая так же, как и ты, мечтает выйти замуж за твоего Дениса. Ведь не думаешь же ты, что у него, кроме тебя, никого не было. Возможно, есть такая, которая считает себя более достойной его и которой ты перебежала дорогу. Пусть тебя тешит мысль о том, что это ты сейчас находишься в его квартире и что это с тобой он провел эту ночь. Поэтому, Лара, постарайся успокоиться и ложись спать. Если же эта особа тебе еще раз позвонит, то в зависимости от того, что она тебе еще скажет, будем решать, как действовать. Понятно. Ладно, Леночка, спасибо тебе. А еще извини, что я тебя разбудила. Лариса вернулась в спальню, легла рядом со спящим Денисом, обняла его, прижалась к нему и подумала, что, наверное, она где-то все-таки обманывала себя, когда считала, что совсем его не любит. 9.